15 глава. Убийца родичей. Оттого, как эти выцветшие далекие холмы будто скользили к нему, когда Ранд оборачивался к ним, голова у него кружилась, если только он не закутывался в кокон пустоты. Порой пузырь «ничто» подкрадывался незаметно для юноши и обволакивал его разум. Но Ранд шарахался от него, как от смерти. Лучше пусть кружится голова, чем пустота и тот беспокойный свет. Лучше пока смотреть на этот поблекший край. Тем не менее Ранд старался не смотреть ни на что слишком далекое, если только это не оказывалось прямо впереди маленького отряда. Лицо Хурина застыло неподвижной маской. Он словно пытался отрешиться от местности, через которую вел след. След, что он сосредоточенно вынюхивал. Когда нюхач замечал окружающее, то вздрагивал и вытирал руки о куртку, затем, будто гончая, вытягивал нос вперед, глаза стекленели и не видели больше ничего. Лоэл ехал рядом, осев в седле, будто мешок, и хмурился, едва глядя по сторонам, уши беспокойно дергались, и Агир что-то бурчал. Вновь они пересекли почерневший и выгоревший участок, где даже почва хрустела под лошадиными копытами, словно опаленная или иссушенная. Полосы выгоревшей травы, иногда в милю шириной, иногда всего в несколько сот шагов, протянулись по прямой на восток и на запад, устремившись вдаль в обе стороны. Дважды Ранд видел конец опалины. Один раз, когда они проскакали прямо по ней, другой, когда миновали пал совсем рядом. На концах выжженные участки сходились острым кончиком, ну, по крайней мере, так оканчивались увиденные Рандом выгоревшие полосы. Однако он подозревал, что они все такие. Как-то Ранд наблюдал, как дома в Эммондовом лугу Уотли Элдин раскрашивал ко дню солнца повозку яркими цветами. Уот нарисовал картинки и окружил их причудливым орнаментом в виде завитков. Проводя кайму по границе, Уот касался кончиком кисти повозки, нанося тонкую линию, которая становилась толще, когда он прижимал кисть сильнее, и тоньше опять, когда ослаблял нажим. У этой местности был такой вид, словно по ней кто-то прочертил полосы исполинской огненной кистью. На Гарри не росло ничего, хотя вид у выжженных участков, по крайней мере у некоторых, был довольно давний. И намека не осталось в воздухе на копоть, даже на дымок. Ранд нагнулся с седла, отломал черный прутик и понюхал старый. Но ничто не пробило новых ростков на этой земле. Черное расступалось перед зеленым, зеленое уступало черному, между ними будто бритвой проведенные границы. Да и сама по себе местность вокруг лежала мертвая, как и опалины, хотя трава и устилала землю ковром, а деревья стояли в лиственном наряде. У него был увядший, поблекший вид, какой приобретает застиранная или выгоревшая на солнце одежда. Не было ни птиц, ни зверей. Ранд их не видел и не слышал. В небе не кружили ястребы, не тявкала охотящаяся лиса, не пели птицы. Ничто не шуршало в траве, не сидело на ветках деревьев, ни пчел, ни бабочек. Несколько раз путники переправлялись через мелкие речушки, хотя порой поток вгрызался в глубокий овраг с крутыми склонами, и лошади с трудом спускались и карабкались по осыпающемуся песку и глине. Вода в этих ручьях была чистой, хотя копыта лошадей взбаламучивали ил, но ни разу из поднятой мути не вылетел стремглав ни пескарь, ни головастик. Даже водяной паук не пробежал, танцуя по воде, и не кружилась над потоком суетливая златоглазка. Эту воду пить было можно. Пришлось проверить, поскольку воды во фляжках все равно надолго не хватило бы. Ранд попробовал ее первым и заставил Лойла с Хурином обождать и посмотреть, не случится ли с ним чего худого, и лишь потом разрешил им пить. Ему пришлось долго убеждать спутников в том, что проверять должен он. Это была его обязанность. Вода оказалась холодной и мокрой, но лучшего о ней сказать было нечего. Она была выдохшейся, будто прокипяченной. Глотнув, Лойл скорчил гримасу. Лошадям вода тоже пришлась не по вкусу. Они мотали головами и пили неохотно. Был один признак жизни. По крайней мере, таковым его считал Ранд. Дважды он замечал лохматую полоску, ползущую по небу, будто начерченная облаком линия. С виду черточки казались неестественными, очень уж ровными и прямыми они были. Но юноша представить себе не мог, откуда они взялись. Своим товарищам он об облачных линиях не обмолвился, скорее всего, и не заметили. Хурин всецело отдался следу, а Лойл совсем погрузился в свои мысли. Во всяком случае, об этих полосах они ничего не сказали. Трое всадников скакали все дальше, разгорался блеклый день, и тут Лойл вдруг, ни слова не произнеся, одним махом соскочил со своей большой лошади и зашагал к купе гигантского метельника. Стволы деревьев в шаге над землей расходились множеством толстых сучьев, прямых и негибких. На верхушке каждый сук разделялся опять, превращаясь в лиственную метелку, от которой и пошло их название. Ранд остановил Рыжего и собрался спросить, что Агир делает, но что-то в походке Лойла. Тот, словно в чем-то был не уверен, удержала язык Ранда. Пристально посмотрев на дерево, Лойл положил руки на ствол и запел глубоким тихим голосом. Однажды Ранд уже слышал агирскую древопеснь, тогда Лойл пел над умирающим деревом и вернул его к жизни. И Ранд слышал о воспетой древесине, предметах, которые изготовляют из дерева с помощью древопесни. Как говорил Лойл, дар постепенно исчезает. Он один из немногих, у кого имеется ныне этот талант. Последнее-то и делало воспетое дерево еще более редким и высоко ценимым. Когда Лойл пел прежде, песня его звучала так, будто пела сама земля. Теперь же Агир бормотал свою песню почти застенчиво, и этот странный край вторил ему шепотом. Это казалось чистой песней, музыкой без слов. Слух Ранда, по крайней мере, ни одного не разобрал. Если слова и были, то они растворились в музыке, исчезли в ней, как струйки воды сливаются в поток. Хурин смотрел на Агир, разинув рот. Ранд не был уверен, что же такое делает Лойл или как делает. Негромкая песнь гипнотически обволокла его, заполняя разум почти так же, как и пустота. Лойл провел большими руками по стволу, напевая, лаская голосом, как и пальцами. Теперь ствол казался как-то ровнее, будто поглаживания придавали ему форму. Ранд заморгал. Он был уверен, что сук, на котором работал Лойл, имел на своей верхушке ветви, как и остальные, но теперь он заканчивался закруглением прямо над головой Агир. Ранд открыл было рот, но песня погасила его порыв. Она оказалась столь знакомой, эта песня, она будто звала его. Вдруг голос Лойла вознесся до высшей точки, почти благодарственный гимн. Так все прозвучало, и песня кончилась, затихая, как замирает легкий ветерок. — Чтоб не сгореть, — прошептал Хурин. Он выглядел ошеломленным. — Чтоб не сгореть, никогда не слыхал ничего похожего. Чтоб не сгореть. В руках Лойл держал гладкий и ровный посох высотой в свой рост и толщиной с руку Ранда. Там, где этот сук раньше отходил от ствола гигантского метельника, проклюнулся черенок новой поросли. Ранд сделал глубокий вдох. «Всегда что-то новое, всегда что-то такое, чего я не ожидаю, и порой совсем не ужасное». Ранд смотрел, как Лойл влезал в седло, укладывал посох впереди себя поперек седла и гадал, зачем этот посох вообще понадобился Агир, они же верхом. Затем он по-иному поглядел на этот толстый стержень, не такой большой по сравнению с Агир, увидел, как его держит Лойл. «Боевой посох?» — заметил Ранд удивленно. — Лойл, я не знал, что Агир носят оружие. — Обычно не носим, — ответил Агир, отрывисто, почти грубо. — Обычно. Цена всегда была чересчур высока. Он возвысил на руке громадный боевой посох и с отвращением сморщил широкий нос. — Несомненно, старейшина Хаман сказал бы, что я... приделаю к своему топору длинное топорище, но, Ранд, я не то чтобы поспешен или безрассуден. Само это место... Он скривился, уши дернулись. — Скоро мы отсюда выберемся, — сказал Ранд, стараясь говорить поубедительнее. Лойл продолжал, будто и не слышал его. — Все связано, Ранд. Живет это или нет, думает или нет, все, что существует, складывается воедино. Дерево не думает, оно часть целого, а у целого есть свое чувство, настроение. Я не могу объяснить иначе, как объяснить, что значит быть счастливым, но, Ранд, эта местность... радовалась тому, что было сделано оружие. Радовалась. Да, сияет нас свет, — нервно пробормотал Хурин, — и да защитит длань Создателя. Пусть мы и идем в последнее объятие матери, да зарит свет наш путь. Он продолжал повторять катехизис, словно тот обладает магической силой и защитит его. Ранд справился с порывом оглянуться вокруг и не стал глядеть вверх. Окажись на небе, в этот миг одна из тех дымных полос, и моральный дух отряда будет подорван совершенно. — Нам тут ничего не угрожает, — твердо заявил Ранд. — Мы будем начеку, и ничего не случится. Он произнес это столь уверенно, что ему захотелось посмеяться над собой. Он вообще не был ни в чем уверен, но, наблюдая за остальными, увенчанные кисточками уши Лойла поникли. Хурин упорно старался ни на что не смотреть. Ранд понял, один из троих должен хотя бы выглядеть уверенным. Не то страх и неопределенность сломят их волю единства. Колесо плетет, как желает колесо. Он с усилием избавился от этой мысли, выдавил ее из себя. Нечего приплетать сюда колесо. И Таверен тоже, и Айс Седой, и дракона. Нужно выбраться отсюда, просто выбраться, вот и все. Лойл, ты закончил тут? Агир кивнул, с раскаянием поглаживая свой посох. Ранд повернулся к Хурину. Ты по-прежнему чуешь след? — Да, лорд Ранд, я его чую. — Тогда веди нас. Найдем Фейна и друзей Темного. Ну, вот тогда и вернемся героями, с кинжалом для Мэтта и с рогом Валер. — Веди, Хурин. — Героями. Я буду несказанно рад, если мы уберемся отсюда живыми. — Мне не нравится это место, — решительно заявил Агир. Он держал посох так, будто намеревался очень скоро пустить его в ход. — Ну, вообще-то мы не собираемся тут оставаться, или как? — произнес Ранд. Хурин кашляюще рассмеялся, словно бы шутки, но Лоэл бросил на него пристальный взгляд. — Верно, Ранд, не собираемся. Тем не менее, когда они поскакали дальше на юг, Ранд подметил его нечаянно взятая ответственность за всех, напускная самонадеянность, что они вернутся домой, немного подбодрила спутников. Хурин сидел в седле чуть прямее, уши Лоэла не казались совсем уж безнадежно поникшими. Ни время и ни место делиться с ними тем, что сам Ранд испытывает страх не меньший, поэтому он держал свои чувства при себе и боролся со страхом в одиночку. Все утро повеселевший Хурин бормотал себе под нос: «Мы же не собираемся тут оставаться?» Потом хихикал, так что Ранд, которому его бормотание надоело по горло, все собирался с духом приказать нюхачу вести себя потише. Но к полудню тот и сам замолчал, покачивая головой и хмурясь, и Ранду вдруг захотелось, чтобы Хурин продолжал твердить те слова и посмеиваться. — Что-то не то со следом, Хурин? — спросил он. Нюхач пожал плечами, но вид у него был взволнованный. — Да, лорд Ранд, и, как бы так сказать, в то же время и нет. — Либо одно, либо другое. — Ты потерял след? Если так, то не беда. Ты говорил, что он слаб и был таким с самого начала. Если мы не отыщем друзей темного, то найдем другой камень и вернемся через него. — Свет. Все, что угодно, лишь бы не таким способом. Ранд старался выглядеть спокойным. — Если друзья темного могут сюда приходить и уходить, то и мы сумеем. Чем мы хуже? — О, я не терял следа, лорд Ранд. Я по-прежнему чую их вонь. Дело не в этом, просто это... Сморщив лицо, Хурин затараторил. Это так, будто я не вынюхиваю след, а вспоминаю его, лорд Ранд. Но я-то не вспоминаю. Все это время его пересекают дюжины следов, дюжины и дюжины всевозможные запахи насилия, некоторые совсем свежие, только, как и все тут, вроде как размытые. Этим утром, сразу как мы оставили лощину, я готов был поручиться, что у моих ног лежат сотни зарезанных, всего минуты назад, но никаких тел не было, а на траве никаких следов, только от наших собственных лошадей. Такого не могло случиться, чтобы земля не оказалась разворочена и окровавлена, но ничего такого я не видел, и все вот так, милорд. Но я иду по следу, иду, милорд». Вот только место тут такое, что у меня нервы натянуты, как тетива. Вот в чем дело. — Наверное. Ранд глянул на Лоэла, а Гир порой обнаруживал знания крайне необычных вещей, но вид у того был, как у Хурина. Он также был сбит с толку. Ранд придал голосу больше уверенности, чем чувствовал, и сказал: — Не знаю, ты делаешь все, что в твоих силах, Хурин. Все мы на нервах. Просто иди по следу, и мы их найдем. Как скажете, лорд Ранд. Хурин каблуками послал свою лошадь вперед. Как скажете. Однако к ночи по-прежнему не было никаких признаков приспешников темного, а Хурин сказал, что след по-прежнему слабее. Нюхач продолжал бурчать под нос о воспоминании. Вообще не было никаких признаков тех, за кем они гнались, абсолютно никаких следов. Ранд не считал себя таким хорошим следопытом, как Уно, но в двуречи любой мальчишка должен уметь отыскать пропавшую овцу или выследить себе на обед кролика. Ранд же не видел ничего. Все выглядело так, будто до появления здесь трех всадников ни одно живое существо не нарушало покоя этой равнины. Если друзья темного прошли перед ними, то должны же были остаться хоть какие-то следы. Но Хурин продолжал идти по следу, который, по его словам, он чуял.